простой, моя милая, добрая волшебница. Как тебе скучается от меня вдали? Эта песня для тебя, ты ее наследница. Пусть утешит боль твою музыка любви. Эта песня для тебя, ты ее наследница. Пусть утешит боль твою музыка любви. Дожди осенние, слезы льют напрасные. Нам не скоро, милая, в лучший из миров. Пусть тепло твоей души эти дни ненастные не остудят натиском северных ветров. Эти дни ненастные не остудят натиском северных ветров.